Хильфи скорчил ему гримасу. «Темное? Что вы! Оно просто грандиозно!» Роу грустно покачал головой. «Револьвера я вам не дам». И вдруг Хильфи захохотал. В его хохоте звучали истерические нотки. «Я хотел вас пощадить!» — с ненавистью закричал он. «Если бы вы отдали мне револьвер, может, я вас и пошалел бы. Застрелился бы и все. Ну а теперь...» Голова его дергалась перед дешевым зеркалом. «Теперь я выложу все даром!» «Я не хочу ничего слушать», — сказал Роу и отвернулся. Сверху по лестнице скатился низенький человек в старом-престаром коричневом котелке и кинулся к писсуару. Котелок налез ему на самые уши, словно кто-то сел и его нахлобучил. «Ну и ночка!» — сказал он. «Ну и ночка!» Он был бледен, лицо его выражало испуг и негодование. Когда Роу дошел до лестницы, на землю, выталкивая воздух, тяжело упала бомба. Человечек стал поспешно застегивать брюки. Он пригнулся, словно ему хотелось сделаться еще меньше. Хильфи сел на край умывальника, прислушиваясь к тому, что творится снаружи, и тоскливо улыбался, словно он в последний раз слушал голос навсегда уходящего друга. Роу стоял на нижней ступеньке, над его головой загромыхал экспресс. Маленький человечек еще ниже пригнулся. Грохот стал стихать, а потом под ногами дрогнула земля. Снова наступила тишина, если не считать шелеста падающей по ступенькам звездки. И почти сразу же засвистела вторая бомба. Они ждали, замерев, как перед объективом, один сидя, другой присев, третий стоя. Если эта бомба разорвется ближе, она должна их уничтожить. Но и она пролетела мимо. Свист стих, бомба разорвалась немножко дальше. «Хоть бы они перестали!» — взмолился человек в котелке, и словно в ответ во всех писсуарах хлынула вода. Пыль висела облачком над ступеньками, и запах раскаленного металла заглушал вонь аммиака. Роу стал подниматься по лестнице. «Куда вы пошли?» — спросил Хильфи. Он истерически выкрикнул. «В полицию?» И когда Роу ничего не ответил, он отошел от умывальника. «Вы не можете уйти, пока я вам не скажу о вашей жене». «О моей жене?» Роу спустился обратно. Теперь уже он не мог спастись бегством, среди умывальников его ждали потерянные годы жизни. Он спросил, больше ни на что не надеясь. «Я женат?» «Были женаты. Вы еще не помните? Вы ее отравили!» И он снова захихикал. «Вы отравили вашу Алису!» «Кошмарная ночь», — сказал человек в котелке. Он не слышал ничего, кроме тяжелого, прерывистого гудения бомбардировщика. «Вас судили за убийство и отправили в сумасшедший дом. Можете сами прочесть в газетах. Я вам скажу числа». Маленький человек повернулся к ним и, жалобно разведя руками, слезиво спросил: «Попаду ли я когда-нибудь в Уимблдон?» Облако пыли вдруг засветилось ярким белым светом, а сквозь крышу вокзала с выбитыми стеклами красиво замерцали вспышки разрывов. Это был уже не первый налет, который переживал Роу. Он слышал, как миссис Пурвис спускается в убежище со своей постелью. На стене висел Неаполитанский залив, а на полке лежала лавка древностей. Гилфорд-стрит приветливо протягивала ему свои тощие руки. Он снова был дома. Он подумал, что еще разрушит эта бомба. Может быть, если повезет, она снесет цветочный магазин возле мраморной лавки, бар на Аделаид Крисчент или угол Квебек-стрит, где прождал столько часов, столько лет. Как много еще надо разрушить, прежде чем наступит мир. «Что ж, а теперь идите к Анне!» — услышал он смеющийся голос и увидел сквозь синеватую мглу человека, стоящего возле умывальника. «Она надеялась, что вы никогда не вспомните».